о том, что есть иная жизнь в том золотом небесном городе, о том, что есть иная жизнь в том золотом небесном городе. И я не верить не могу, к его прислушиваясь пению, колокола они не лгут, иное им дано значение, церковный колокол поет о золотом небесном городе. Господь Спаситель ждет, где будем счастливы и молоды, тот звон рассеет силы лжи, он нам поет призывным голосом о том, что есть иная жизнь, о том, что есть иная жизнь, о том, что есть иная жизнь в том зале.